And there's gonna be были холода, меня спасла твоя красота. Я нашел тебя по следам, не гадал, ты моя судьба. Там, где были холода, меня спасла твоя красота. Я нашел тебя по глазам, по губам, ты моя звезда. Там, где были холода, меня спасла твоя красота. Я нашел тебя по следам, не гадал, ты моя судьба. Там, где были холода, меня спасла твоя красота. На тебе мой старый кардиган. Ты моя любовь, мой океан. Между нами все понятно по глазам. По твоим глазам, по моим стихам. Тебе я медленно тону. Ночами вою на луну. Когда тебя рядом нет, я иду ко дну. Я иду ко дну. В тебе есть все это, я заметил. Лечу к тебе сквозь ночные ветры. Ты мне скажи, прямчу как ракеты. Salomon Music, Love Retro. Стекает на носи, ты раздета. Моя ты девочка, девочка гетто. Сегодня будет жарко, будет лето. Моя комета. Я нашел тебя по глазам, по губам. Ты моя звезда. Там, где были холодами, меня спасла твоя красота. Я нашел тебя по следам, не гадал. Ты моя судьба. Там, где были холода, меня спасла твоя красота. Бескрайний океан. Девочка, порадуй. Я тебя такое еще не знал. Жемчужина счастья. Ты понимаешь меня без слов. За нами не Настя. С тобой найдем, где наш покой. За городами пропадали. О сокровенном друг другу шептали. Мы шагнули все эти грани. Падали, падали, снова вставали. Мы танцуем так, что звезды нам подали знак. Нам подали знак. Я нашел тебя по глазам, по губам. Ты моя звезда. Там, где были холода, меня спасла твоя красота. Я нашел тебя по следам, не гадал. Ты моя судьба. Там, где были холода, меня спасла твоя красота. Я нашел тебя по глазам, по губам. Ты моя звезда. Там, где были холода, меня спасла твоя красота. Я нашел тебя по следам, не гадал. Ты моя судьба. Там, где были холода, меня спасла твоя красота.